совершившие в земной жизни смертные грехи и не имевшие оправдания, то опускались в самый низ бездны, то поднимались на самый верх ее. Там, где нет человеческой ограниченности пространством, временем и множеством, процесс этот был бесконечным. Но в соответствии с земным календарем, гласит легенда, каждый год 6 ноября по старому стилю и 19 по новому на озере Бездне наступал полный штиль. Тот день и был явлен святому Иоанну. Все стихло, пламя угасло, отвратительные твари исчезли, и на глазах появилась чудная золотая ладья архангела Михаила. Выйдя на середину, он погрузил правое крыло в озеро, и десятки человеческих душ вцепились в него. Архистратик перенес их на земную твердь. Всего же опускал он правое крыло трижды, и с каждым разом спасалось все большее число грешников. Это был их последний шанс, и он был им дан по воле Божьей, по предстательству, при чистой матери его и по усердию архистратига. Монастырский комплекс в Кремле состоял из дюжины строений и 4 храмов. Помимо главного собора «Чудо Михаила Архангела», здесь находилась Алексеевская церковь, названа так по имени святителя, исцелившего татарскую царицу. К ней примыкал храм Благовещения. 4-я небольшая монастырская церковь была посвящена святому апостолу Андрею Первозванному. Между собором Архангела Михаила и просторной резиденцией митрополита возвышалась колокольня. В ее 3-м ярусе размещалось 12 колоколов по числу первых апостолов. При чудовом монастыре были 4 каменных корпуса для братьев, гостиниц для богомольцев, странноприимный дом, школа и несколько подсобных помещений. В целом обитель представляла собой небольшой городок, крепость в крепости. Встречавший их келейник митрополита Кирилла, отец Фома, толстый, но остроносый, лицо в бородавках, приказал ожидавшим послушникам отвезти лошадей приезжих на конюшню, а сам повел гостей в ризницу главного собора, поскольку первосвященник-архипастырь еще не был готов принять их. «О, бессмыслица дней!» — тяжко вздыхал отец Фома, человек немолодой, тяжело и неуверенно ступавший, скрюченный подагрой. «Все время ее хочешь забыть, и все время на нее наталкиваешься. Прости, Господи!» Кирейник трижды перекрестился. «Вот бы тебя в Александровскую слободу, некогда было бы о сей ерунде помыслить», — подумал боярин. «Сама бессмыслица происходящего, яркое свидетельство присутствия Господа Бога и беспомощности нашей, и нашего ума перед его могуществом и великим сокровенным промыслом Творца». Назидательно заметил монах Памва, хорошо знавший Фому и прочих насельников, потому что сам, как упоминалось, входил в их число. — Так-то оно так, — согласился отец Фома, открывая тяжелую металлическую с медной обивкой дверь. — Но зачем хан Давлет-Гирей сжег Москву? Мало ли у нас забот, теперь все начинай по новому кругу. — По грехам нашим, — возразил Памва. «По грехам-то по грехам, но царь-то у нас безгрешен, спорщик-то известный, отец Памф!» Какое-то время все в рот воды набрали. «Но ваш-то монастырь не пострадал, — заметил Арефа Неполимов, несколько мгновений спустя. — Мы-то не пострадали, а ты посмотри, боярин, что вокруг-то!» Свое дурное настроение, вызванное недомоганием, отец Фома переносил на весь мир, и спорить с ним было бесполезно, тем более что во многом он был прав. В ризнице на специальных стеллажах, в шкафах, сундуках, ларцах хранилось несметное богатство. Одна только митра, а их было целых 5, стоила, по мнению Неполимова, знавшего толк в ценах, не менее 1000 золотых рублей. Для сравнения, за 20 рублей можно было купить средней величины деревню вместе с крестьянами.